Глава 23. Бриана. Заселение в гостиницу проблем не вызвало. Сонный портье даже не глянул в нашу сторону, лишь молча протянул нужные ключи и застыл, опустив глаза в пол, словно боялся, что злобный Василиск сейчас превратит его в камень. Ох, эти предрассудки! С Хантером мы попрощались в коридоре. Сдержанно пожелали друг другу спокойной ночи и разошлись по комнатам с четким ощущением неправильности и какой-то недосказанности. Несмотря на сложную ночь, спала я крепко. А вот проснулась рано, приняла душ и переоделась в несвежую одежду, а потом, кривясь, некоторое время изучала свое помятое отражение в зеркале. Впервые за последние годы меня посетила мысль о том, что, может, и в самом деле хватит играть в серую мышку, и пора бы сменить гардероб. Как долго я буду прятать настоящую себя за чудовищными костюмами, безразмерными пиджаками и некрасивыми юбками, которые делали меня похоже на пугало. И дракон тут ни при чем, совсем нет. Это я сама захотела. Мысль о Корфе заставила тихонько вздохнуть и покоситься на дверь. Как он там? Злится. Раздражен, обижен. Удивительно, но я жутко соскучилась по своему рыжеволосому напарнику. По нашим разговорам, по его глазам цвета янтаря, что, вспыхивая, заставляли меня испытывать целую гамму противоположных эмоций, о существовании которых я даже не подозревала. Помявшись немного, я решила выглянуть в коридор. И что удивительно, стоило мне открыть дверь, как тут же открылась противоположная. «Привет», — прошептала я, моментально растерявшись от встречи с Хантером. «Привет», — немного обескураженно отозвался он. Мое появление явно стало для него полной неожиданностью, собственно, как и его для меня. Правда, Корф, он же Кейфор, довольно быстро справился с изумлением. Шагнул вперед и торопливо осмотрелся по сторонам. Я с испугу тоже заозиралась, но никого не увидела. Коридор был пуст по обе стороны. В следующую секунду Хантер схватил меня за руку и достаточно бесцеремонно затащил к себе в комнату. Громко захлопнул дверь и прижал меня к ней спиной, угрожающе нависнув сверху. Только и смогла выдать я, разом потеряв рассудок и силу воли. «Ты в порядке?» — просил он, скользя взглядом по моему лицу. «Да-да-да». «А в чем дело? Что-то случилось, пока я спала, или это он после вчерашнего?» «Имею в виду, я не позволю тебе одной отвечать за все». «Но...» «Писец наш, наш. Значит, и отвечать мы будем вместе. И тебе совсем не обязательно ради меня выходить замуж за этого Василиска». «Я не собиралась». «Отлично». Выдохнул Хантер и даже немного расслабился. По крайней мере, на губах почти сразу заиграла легкая улыбка, от которой я вновь начала терять нить разговора. «Бри, послушай, я обещаю, что помогу тебе избавиться от внимания Аферо», пообещал он, поправив выбившуюся из моей косы прядку волос. Его пальцы мимолетно коснулись щеки. Да так там и остались. Продолжая смотреть мне в глаза, осторожно, Хантер почти невесомо скользнул рукой по шее, обвел подбородок и вернулся назад, коснувшись мочки уха. «Поверь мне, я могу». И это «я могу» напомнило мне о том, что я узнала минувшей ночью. «Это правда? Ты действительно Кейфор?» Хантер заметно помрачнел. «Незаконно рожденный, хотя и признан отцом. У короля Рубинового острова имелись на меня грандиозные планы. Он расписал мое будущее на годы вперед и подыскал невесту с идеальной родословной. А я достаточно бесцеремонно послал его в Гаргард и сбежал в Уотерхолл. Поэтому здесь я только Корф, без семьи, поддержки и титула. Единственный родной человек Алифа. Так что я не соврал, Бриана. Всего, что у меня здесь есть, я добился сам, без чужой помощи». «А я не обвинял тебя во лжи. У каждого есть секреты, и ты совсем не обязан передо мной оправдываться. Особенно если учесть мою собственную историю». «Не обязан», — кивнул он, слегка наклоняясь вперед и практически полностью лишив меня возможности дышать. «Но я хочу, чтобы ты знала правду, Бриана». Это прозвучало настолько интимно, что по моему телу тут же пробежало стадо мурашек. Я судорожно вздохнула и замерла, не в силах оторвать взгляд от его лица. «Хантер, я...» Слова кончились. «Мысли тоже». «Мне не стоит этого делать», — внезапно охрипшим голосом прошептал дракон. Медленно наклоняя ко мне голову, он как будто давал шанс сбежать. Хотя мы оба понимали, что никакого шанса нет. Это все видимость. Я не смогу уйти, он не сможет меня отпустить. «Мне много чего не стоило делать», — шепнул он, почти касаясь губами моих губ, а его глаза из янтарных стали почти черными. но я не могу». «Хантер», — вновь беспомощно прошептала я. «Поцелуй еще случился. Между нами оставалось крохотное расстояние. Но я уже плавилась, словно снег на солнце, дрожала от нетерпения и томительного ожидания». «Кто бы мог подумать, что маленькая серая мышка с вредным стальным характером сведет с ума огненного дракона?» «Нет, не мышка. Серая, белая змейка. Вот кто я». «Бри». Мы застыли друг напротив друга, глаза в глаза. Я не услышала вопрос в его голосе, а скорее почувствовала. И сама подалась навстречу. «Да». Большего ему и не требовалось. Хантер в одно мгновение преодолел расстояние между нами, прижал меня к двери и обнял так, что кости затрещали, а я тихо застонала ему в губы. Руки сами собой легли на крепкую шею, а пальцы запутались в шелковистых волосах. Кажется, я наконец-то научилась целоваться. По крайней мере, никаких мыслей о том, куда деть нос, руки, пальцы и как вообще овладеть искусством поцелуя на этот раз не возникло. Все получилось само собой. И руки, и пальцы, и нос, даже дышать научилась вполне сносно в коротких промежутках между поцелуями. Или когда Хантер с тихим рыком ласкал языком и губами мою шею, когда слегка кусал нежную кожу на ключицах, быстро и без капли стеснения расстегнув верхние пуговички блузки. Впрочем, я тоже не бездействовала. Легко вытащила рубашку из его брюк и пробралась под нее, жадно изучая пальцами сильную спину с крепкими литыми мышцами. Столь нехитрая ласка вызвала у дракона довольный и урчащий стон, от которого у меня едва не подогнулись колени. Неизвестно, чем бы все закончилось, но в какой-то момент нам обоим удалось остановиться. Восстановив дыхание, я поняла, что практически вишу на Хантере, короткими ноготками царапая сильную спину, а его ладонь уже забралась мне под юбку и накрыла одной из полупопий, и пусть белье все еще оставалось на мне, мы оба понимали, что это ничтожная малость. Еще мгновение, не будет и его, ничего не будет. «Хантер», — прохрипела я едва слышно, медленно вытаскивая руки из-под его рубашки. Мы оба понимали, что приблизились к черте, сейчас надо остановиться. Очень-очень, потому что потом может быть поздно. Уже сейчас отстраниться друг от друга было мучительно больно, а потом будет просто невозможно. Тело ныло и требовало продолжения. Желание тугой спиралью закрутилось внизу живота, причиняя сладкую боль. «Прости», — прошептал он, осторожно убирая руку. «Я не должен был». «Не должен», — эхом повторил я. «Но одна мысль, что ты и этот Василиск сводят меня с ума». Неожиданно признался Хантер. «Ревнуешь?» Я всего лишь хотела немного поддразнить его, чтобы немного разрядить обстановку, однако не вышло. «Очень». Совершенно серьезно признался он. Мое глупое сердечко, услышав это признание, пропустило удар. «Не веришь», — догадался дракон. «Не знаю. Ты Хантер Кейфор, а я...» «Я Хантер Корф. Ты Бриана Уайт. Я и ты. Два студента, которые попали в серьезную передрягу и узнали друг друга. Остальное неважно. Если бы все было так просто». «Ты не знаешь меня», — покачав головой, шепнула я. «Я знаю достаточно, чтобы потерять голову от твоей близости», — прошептал он. А потом провел пальцами по моей спине снизу вверх, очень медленно, поочередно надавливая на каждый позвонок. Казалось, каждое прикосновение пускало по телу легкие магические разряды. «Этого мало. У нас еще есть время до моего выпуска, чтобы узнать друг друга лучше. Ты ведь будешь ждать меня, Бриана?» «Да». Ответ сам собой сорвался с губ, прежде чем я поняла, о чем он спрашивает. Мне не следовало даже думать об этом. Только вот я не думала, но произнесла вслух. А Хантер услышал. И широкая улыбка на его губах вновь заставила сердце биться быстрее. «Нам пора спускаться вниз», — вздохнул он, отстраняясь. «Не стоит заставлять твоего бывшего ждать». «Хантер», — позвала я, подаваясь к нему. «Что?» «Надо сообщить ему правду. Надо. Но что будет, когда он узнает, что я на самом деле Василиск? Не возьмет ли он свои слова назад?» Я струсила. «Я хотела сказать, что... Как ты думаешь, у нас получится избавиться от привязки?» «Разумеется, мы совсем справимся». На лестницу мы шагнули бок о бок. Мало того, где-то в середине пути Хантер цепко схватил меня за руку, переплел наши пальцы и наотрез отказался отпускать. Так мы спустились в холл, где нас ждали Райт и его команда. Мужчины, которых я знала с самого детства, ограничились равнодушными кивками, то ли не простив мне побега, то ли получив от брата указаний, как надо себя вести. «Чего так долго?» — требовательно спросил главный Василиск, игнорируя нашу с Хантером близость. Оставалось надеяться, что он не напишет отцу с новостью о том, что беспутная дочь нашла себе жениха из королевского рода рубиновых драконов. «Я отправил Алифе весточку, она нас уже ждет», — ответил Хантер. «Весточку?» — тут же вскинулась я с отчаянием, понимая, что чем дольше так стою, тем сильнее горят мои щеки. «Да что же это такое?» — возмутилась я мысленно. «Я Бриана Уайт, точнее Бриана Аферо. Да я с такими ядовитыми змеями выросла, что давно должна разучиться смущаться, краснеть, бледнеть и вообще реагировать на чужие взгляды. Кажется, учеба в Уоттерхолле и Хантер плохо на меня повлияли. Я стала слишком чувствительной». «Да, Фил утром залетал». «Ясно», — пробормотала я. «В холле мы оказались одни. Интересно, гостиница вымерла? Неужели кроме нас здесь никого не было? Или все в страхе попрятались по своим комнатам и ждали, когда жуткие гости удалятся?» Лично я оставила на второй вариант. «Тогда предлагаю позавтракать и отправиться в логово ведьмы», — подытожил Райт, делая знак своей команде. «Все вместе?» — поинтересовался дракон. «Не думаю, что это хорошая идея. Такое скопление Василисков точно привлечет внимание». «А ты не думай, дракон. Я без тебя разберусь, что мне делать и как. Бри, драга, иди сюда», — оскалился Райт, одарив меня выразительным взглядом. «Я соскучился». Хантер чуть сильнее сжал мою руку, словно боялся, что я и вправду от него уйду. «Ты опять?» — с вызовом посмотрела я на брата. «Ты моя невеста», — с усмешкой парировал он. «Не тут хорошо», — буркнула я, прижимаясь к плечу огненного дракона, который даже своим молчанием внушал мне спокойствие и уверенность. Под многозначительное молчание своих парней Райт потаращился на меня секунды три и неожиданно кивнул. «Хорошо, так и быть, пусть будет по-вашему». Завтрак прошел быстро. Честно признаться, обстановка не располагала к хорошему аппетиту. Я испытывала жуткую неловкость, когда сидела рядом с Хантером и под осуждающие взгляды Василисков старалась запихнуть в себя хоть что-нибудь. Слава светочам, эта пытка длилась недолго. А после мы втроем, одевшись в теплую одежду, отправились к Алифе. Я думала, что путь будет сложным и малоприятным, но все оказалось не так страшно. Благодаря магии Василисков редкие прохожие нас не замечали, поэтому нам удалось избежать косых и подозрительных взглядов. Райт, как и Хантер, решили сохранять молчаливый нейтралитет и в полемику не вступали, лишь то и дело пробовали перетянуть меня к себе поближе, словно мальчишки, которые никак не могли поделить любимую игрушку. Ведьма действительно ждала нас, стоило приблизиться к воротам, как они гостеприимно распахнулись, пропуская нас вперед. «Святая святых», — хмыкнул Райт, осматриваясь. «О твоей бабке ходят легенды, Кейфор». «И вполне заслуженно», — спокойно отозвался Хантер, подталкивая меня в сторону домика. «Поэтому советую выбирать выражение, когда будешь с ней разговаривать». «Приму к сведению, Кейфор». Едва мы вошли в дом, как нам навстречу с радостным визгом выскочил Пушистик. Не удержавшись, я присела перед ним на колени и позволила облизать свое лицо. «Привет, привет, маленький!» Теребя его по загривку, рассмеялась я. «Я тоже скучала по тебе, малыш». Оставив меня в покое, писец бросился к Хантеру и запрыгал вокруг него на задних лапах, смешно виляя хвостом. Казалось просто невозможным наблюдать за этим без улыбки. И как ни старался Хантер, но довольная усмешка сама собой заиграла на его лице. Правда, несколько мгновений спустя малыш приземлился на все четыре лапы, оскалился и тихо зарычал, уставившись на дверь, в проеме которой стоял Райт. «Я смотрю, вы тут освоились», — произнес он, внимательно рассматривая песца. «И зверюгу приучили». «Мы не приучили, а просто пожалели». Поднимаясь, ответила я и принялась снимать с себя пальто и шапку с шарфом. «Это разные вещи». «Ну, конечно», — ехидно протянул Райт. Он явно вознамерился сказать еще что-то, не менее колкое, но вдруг выпрямился, приосанился и сдержанно и даже торжественно произнес: «Приветствую несравненную Алифу. Спасибо за оказанное доверие. Позволите ли мне войти в ваш дом?» «И этот воспитанный», — хмыкнула появившаяся из-за занавески ведьма. «Позволяю. Заходи, Райт Аферо, гостем будешь. Раздели с нами кусок хлеба». «Благодарю», — поклонился он и шагнул вперед. Писец тут же отскочил на 3 шага назад и обиженно взвизгнул, после чего, поджав хвост, вообще забрался под стол. Нежданный гость ему явно не нравился. «Умный мальчик», — хмыкнул Хантер, подходя к лавке. «Очень. Явно получил ум, чувство самосохранения, остальное все самое хорошее. От Брианы». Не остался в долгу Райт. «Мальчишки», — поставив обувь в угол, вздохнула я и отправилась поближе к Алифе. Оставалось надеяться, что рядом с ведьмой они хоть немного успокоятся и перестанут вести себя как дети. Райт тем временем достал из небольшой сумки травы, которые мы собрали накануне, и положил на стол. Без лишних предисловий он сразу приступил к главному. «Предлагаю провести обряд этой ночью. Все травы для этого есть». «К чему такая спешка?» Занимая место во главе стола, поинтересовалась Алифа. «Обряд непростой, энергозатратный. Надо к нему хорошо подготовиться». «По поводу энергии не волнуйтесь. Со мной моя команда. Если вы дадите разрешение на вход, они помогут нам подготовиться». «Твое рвение похвально, но я бы все-таки перенесла на завтра». «Мы справимся сегодня», — с нажимом повторил Райт. «Хочу помочь дорогой Бриане избавиться от ненужной привязки». «Дорогой Бриане?» На ведьму его слова произвели совершенно неожиданное впечатление. Она не удивилась и даже немного разозлилась. «Если она тебе так дорога, то как ты позволил сотворить с ней такое?» Я вздрогнула и слегка отстранилась, прекрасно понимая, о чем речь. Еще в нашу первую встречу ведьма догадалась о том ритуале, который надо мной провели в детстве. Однако я думала, что мое нежелание обсуждать это поставило точку в данном вопросе. Но я ошиблась. Алифа не только вспомнила, но и решила обвинить во всем Райда. Глупо. Брат, даже если бы захотел, все равно ничего не смог бы сделать. Никто не смог. «Это было для ее же блага», — спокойно ответил Райт. «Оно нужно ей? Это благо». «О чем речь?» — вмешался Хантер, которому надоели непонятные разговоры и двусмысленные фразы. «О древней крови, которую силы пробудили в Бриане», — пояснила Алифа. «В тот миг ее жизнь изменилась, как и цвет волос, который стал совершенно седым». Я слегка поежилась под пристальным взглядом сидевшего напротив дракона. Такие ритуалы не афишировали. О них не принято было кричать на каждом шагу, как и о последствиях, которые они могли вызвать. Лишь самые старшие в семьях и наделенные высшей властью могли догадаться о цвете моих волос. В академии об этом знали лишь ректор да пара деканов, но они уж точно не стали бы распространяться. «Сейчас речь не об этом», — спокойно проговорил Райт. «О привязке, которую необходимо убрать как можно быстрее. Чем больше проходит времени, тем сильнее связь между ними. Тем сложнее избавить их друг от друга. Так что нет смысла тянуть время. Лучше сделать все сегодня». Ведьма смотрела на него 3 секунды, а потом сдержанно кивнула. «Хорошо. Да будет так. Отправляй весть твоей группе. Я даю им разрешение на вход». Я прекрасно понимала, что разговоры с Хантером не избежать. И точно, стоило Райду выйти из дома, чтобы связаться с другими Василисками, как парень тут же пересел ко мне. Куда делась Алифа, не знаю. Она будто растворилась в доме, давая нам возможность поговорить наедине. Вот уж ведьма-сводница. «Это правда?» — взяв меня за руку, спросил Хантер. Ладонь у него была сухая, слегка шершавая и очень горячая. Тепло от нее волной пробежало по руке, заставляя лед в душе медленно таять. «Да». «Ты носитель древней крови?» «Да», — снова подтвердила я, продолжая изучать вышивку на скатерти. «Я носитель, но кровь спала во мне, поэтому едва мне исполнилось 10, провели обряд по ее пробуждению». «Я о таком не слышал». «Это закрытая информация. Обряд проводится только по решению правителя, с благословения жрецов-светочей. Чаще всего они отказывают. Слишком опасно, лишь единицы выживают». «Но ты...» «Мне не повезло. Или повезло. Обряд я прошла и выжила». Я чуть слышно усмехнулась. К всеобщей радости кровь проснулась. «Но я ее не чувствую», — заметил Хантер. «Я ее скрываю. Не хочу лишних вопросов и ненужного внимания. Древняя кровь, тем более активная, всегда ценилась». «Я знал, что ты не так проста, как хочешь показаться», — улыбнулся он, коснувшись пальцами моего лица. «Бри». «Я все еще отказывалась на него смотреть. Куда угодно, но только не на него. «Мне очень жаль, что ты через такое прошла». «Это было давно. Я забыла и не желаю вспоминать». Хантер намек понял. «Хорошо, главное, что мы вместе, и мы справимся». Я очень хотела в это верить. Если учесть, сколько страданий, тревог, волнений и неприятностей доставила нам привязка, то от ритуала я ждала чего-то особенного, грандиозного и неповторимого. Но как иначе? Все-таки снятие привязки королевского песца? Конечно, я не думала о жертвоприношениях, уж слишком это было бы жестоко и кроваво. Но вот маленького чуда ждала. Да, будучи дочерью Василисков, носительницей древней крови, артефактором, в глубине души я все равно ждала чуда. И от этого становилось смешно даже мне. На самом деле все получилось не столь масштабно. Или дело в том, что нам с Хантером помогали очень сильные, опытные и магически одаренные Василиски, которые сделали за нас самую сложную работу. Они быстро и ловко расчистили от снега двор. Затем вместе с Хантером занялись начертанием на мерзлой земле специальных знаков, символов и букв древнего языка светочей. Некоторые я понимала, но большинство оказалось мне незнакомо. Работа была долгая и кропотливая. Кстати, сверху процесс контролировал Фил. Летая над двором, белая сова с красным оперением давала ценные указания. Где угол подправить, где знак выпрямить, а где заново все перерисовать, то есть уничтожить с помощью магии прошлый знак, стереть все его следы, напитать землю и заново пробовать. За их действиями я наблюдала из окон комнаты, куда меня отправили вместе с песцом, чтобы не мешались и не путались под ногами. Хороша формулировка, ничего не скажешь. А ведь я искренне старалась помочь. Только вот у меня почти сразу отняли лопату, вежливо сообщив, что справится чисто мужской компанией. И вообще, зачем лопата, когда можно убрать магией? Райт и Хантер в этот раз проявили удивительное единодушие, отослав меня в дом. Пушистик, который словно чуял приближающуюся разлуку, сжался ко мне, тихо скулил и преданно заглядывал в глаза. Да так, что у меня сердце сжималось от тоски. Я очень привязалась к песцу. «Прости, малыш, но так будет лучше для всех. Впереди тебя ждет новый дом и самый лучший хозяин, который точно не станет тебя прятать, а даст имя и будет очень сильно любить. Уверена, тебе понравится». Пока мужчины занимались символами, Алифа варила самое настоящее зелье из тех самых ингредиентов, что мы добыли. Процесс был долгий и запутанный, требующий концентрации, умения и долгих лет практики. Хорошо, что у ведьмы всего этого имелось в достатке. Не то что у меня. После того, как меня выгнали с улицы, я намеревалась помочь зельем. Порезать там что-нибудь, почистить и так далее. Но Алифа ласково и очень вежливо попросила не мешаться под ногами и заниматься своими делами. Ну или просто отдыхать и готовиться к ночному ритуалу. Легко сказать, от тревоги и напряжения у меня даже пальцы сводило. Вскоре после обеда в комнату, где мы с Пушистиком продолжали скучать, явился Райт. Увидев его в дверном проеме с кинжалом в руке, писец испуганно зарычал, оскалился и будто сжался в размерах, не зная, как поступить. То ли спрятаться под кровать, то ли броситься мне на защиту. В стремлении хоть немного успокоить питомца, я быстро наклонилась и погладила его по вздыбленному загривку на спине. «Тихо-тихо, малыш. Все хорошо». Рычать Пушистик перестал, но все равно настороженно следил за каждым движением Василиска и время от времени вздрагивал всем телом. «Убери кинжал, он его пугает», — попросила я, поднимая взгляд на брата. «И меня, кстати, тоже. Зачем он тебе? Да еще сейчас». «Надо же! Каких защитников ты собрала вокруг себя?» — хмыкнул Райт, продолжая торчать в проеме. «Каждый готов пожертвовать собой ради тебя». «Я об этом не просила». «Так зачем кинжал?» «Ты забыла о привязке, Бри?» Делая шаг вперед, поинтересовался он. Песец снова зарычал, прижимаясь ко мне. «О привязке я точно не забыла. Именно из-за нее мы здесь». «Эмоциональная привязка». «Еще один шаг вперед». «Мало обрубить нити, связывающие вас троих. Надо разорвать эмоциональную связь». «С каких это пор эмоции убирают кинжалом?» — насторожилась я. Именно в этот момент в комнату вошел Хантер, немного уставший, с темными кругами под глазами, но с такой милой улыбкой на лице, что мои внутренности вновь завязались в узел. «Я не опоздал?» — осмотрев нас, спросил он. «Бри, все нормально?» «Малышу не нравится Василиска и его кинжал», — пояснила я, продолжая поглаживать напряженную спину песца. «Я его прекрасно понимаю», — усмехнулся Хантер, спокойно заходя в комнату и присаживаясь рядом. Рядом с ним, почувствовав двойную защиту, Пушистик немного расслабился, даже позволил Райду приблизиться. а он просто чувствует, что вы скоро расстанетесь». Райт остановился в ярде от нас. Кинжал он предусмотрительно спрятал за спину. «Так что ты собираешься делать?» — спросил я, продолжая зарываться пальцами в густой белый мех. «Этот кинжал необычный, его используют заводчики песцов». «Даже не хочу спрашивать, где ты его взял», — вздохнул я. «И правильно, не спрашивай. Мне пришлось нарушить множество правил Бриана, чтобы помочь тебе выпутаться из этой истории». «Ну, конечно, как же без этого? Надо обязательно напомнить, какая я ходячая неприятность, которую постоянно приходится спасать». Подумала я, а вслух лишь беззлобно огрызнулась. «Я оценила все твои жертвы». И тут же удостоилась одобрительного смешка от Хантера, который молча наблюдал за нами. Услышав его, я в который раз напомнила себе, что надо быть осторожнее и следить за тем, что и как говорю. Нельзя выдать себя даже мелочью. «Этот кинжал используется в ритуалах привязки и разрыва. Мне нужны ваши руки, те самые с меткой». Мы послушно закатали рукава. Хантеру пришлось придержать браслет, который закрывал метку. Райт, сразу догадавшийся, чья это работа, одарил меня выразительным взглядом. «И что?» — нахмурилась я, вскидывая подбородок. Писец у наших ног вновь зарычал, но попыток вмешаться не предпринимал. Лишь тоскливо взвизгнул, словно прося нас не делать этого. «Прости, малыш, так надо». Никаких заклинаний или волшебных фраз не последовало. Райт просто наклонился и кончиком кинжал нанес по 4 царапины, формируя немного кривой ромб вокруг метки. Больно не было, скорее неприятно. Царапины оказались совсем тонкие, едва заметные, но метки на наших руках на них отреагировали, начав светиться и слегка пульсировать. «С этого момента ваша связь начнет медленно таять», — выпрямляясь, пояснил Райт. «Это нужно для того, чтобы после уничтожения нитей с вами тремя ничего не случилось. Не забывайте, что связь с песцом убиралась в самых экстренных случаях». «Так просто?» — не удержалась я, рассматривая пульсирующую метку. «В этом нет ничего простого, Бриана, просто я подготовился», — бросил брат, отступая, чтобы не нервировать Пушистика еще сильнее. «Кейфор, нам пора возвращаться. Мы еще не все сделали во дворе». «А я?» «А ты сиди здесь и ничего не натвори», — велел Райт. «Не переживай, скоро все закончится», — поднимаясь, произнес Хантер и, словно невзначай, провел пальцами по моей руке от плеча до кисти. Кожа тут же начала покалывать от его прикосновений, напоминая о тех поцелуях, которые навсегда останутся в моей памяти. Мы с песцом снова остались одни. Я опустилась перед ним на колени и, обняв Пушистика, наслаждалась его теплом и мягкостью. «Все будет хорошо, малыш, я обещаю». Медленно подкрался вечер, а за ним и ночь. Близилось время обряда и освобождения, в которое я так боялась верить. За эти часы мы успели не только все подготовить, но и смогли распределить обязанности между всеми присутствующими и даже немного порепетировали. Василискам предстояло стоять в 4 углах начертанного квадрата и сдерживать магию, которая будет рваться наружу. На Алифу и Райда была возложена обязанность по чтению заклинания, но нам с Хантером оставалось только перерезать связь небольшими кинжалами, которые вечером специально зачаровали для этого. Казалось, мы предусмотрели все. Но получилось так, что избавление от привязки — это не самое страшное, что ждало меня впереди.